Глава 7. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Серая условно-безопасная зона. Она же Лимб. На мое предложение Штейн согласился практически сразу. Логично, чего тут думать, когда с одной стороны фактически неминуемая гибель, а с другой хотя бы слабая, но надежда на спасение. И не только собственная. Подозреваю, что судьба подопечных для него гораздо важнее своей. Как бы то ни было, услышав, что в Элизиуме есть теоретическая возможность раздобыть лекарство для больных, лидер поселения не размышлял ни минуты. Правда, говоря об этом, я изрядно кривил душой, и сейчас от этого мне было малость не по себе. Да, где-то там были наработки ВИХО по ксеновирусу, противоядия, результаты исследований и документы, описывающие всю эту фармацевтику. Но какова вероятность, что все это поможет? Верно, стремящиеся к нулю. Кроме того, все это нужно было еще отыскать и отобрать у корпората. Но даже тысячный шанс на благоприятный исход лучше, чем бессильное заламывание рук. И Штейн это понимал очень хорошо, даже лучше меня. Толку с того, что он будет сидеть здесь. Больные от этого не выздоровеют. А так... В общем, я его понятия разделял. Под лежачий камень вода не течет, нужно двигаться. У себя на базе Штейн оставил 5 человек из своего бойцового состава, остальные пошли с нами. Так что нежданно-негаданно мне удалось не только заполучить фениксов, которые сами-то по себе были серьезной силой, но и увеличить отряд на немного ни мало 30 человек, считая 5 наемников, 6 с Рейном. С оружием и броней у местных, конечно, было так себе, но на этот счет я не переживал. В броневиках-буревестниках хватало и того, и другого. Вооружим, экипируем, покажем, как в направлении противника стрелять, хотя это они, скорее всего, умеют. Таким образом, сила у нас собралась по местным меркам более чем серьезная. 70 бойцов Сандерса, 25 ополченцев Штейна, Скалер с ее изгоями, Фениксы опять же. Добавить сюда какую-никакую технику, огнеметы и самодельные минометы, и можно делать вывод, что сам черт нам не брат. Ну, можно было бы. Если бы не грёбаные ксеносы, и не тот факт, что неизвестно, сколько народа под свои знамена Слай собрал. Ну да ничего, прорвемся. И с гораздо меньшими силами местным уродам всех мастей просраться давали. Глядишь, и сейчас получится. А уж учитывая наемников, засевших в фортах, если удастся заручиться их поддержкой, шансы на благополучный исход не такие уж и малые выходят. Главное весь этот сброд в узде удержать. Что-то же задача не самых простых будет. За освобожденными фениксами, например, тоже стоит приглядывать. Им вернули оружие и броню, и сейчас они снова превратились в сплочённый боевой отряд. И боюсь, что претензии к людям Штейна у этого отряда остались. Вон как недобрый Руат на место поглядывает. Ладно, надеюсь, он умный мужик и не начнет устраивать разборки. Много времени на сборы не понадобилось, и вышли еще затемно. До оговоренного с Сандерсом срока оставалось еще 2 часа, и я надеялся, что по пути на точку рандеву эксцессов не возникнет. Эксцессом на самом деле возникать было особо неоткуда. Чтобы напасть на такой крупный отряд, нужно было либо располагать как минимум не меньшими силами, либо откровенно не дружить с головой. Крупных отрядов в Лимбе, по рассказам Штейна, не осталось. Все либо эмигрировали в Элизиум, либо переваривались в желудках у тварей. Ксеносов тоже видно не было. Скорее всего, на текущий момент все твари сосредоточились вокруг зеленой зоны, в предвкушении знаток пиршества. Какой смысл блуждать по развалинам, вылавливая отдельных человечков, когда в Элизиуме их с избытком? Осталось только периметр расковырять. Я незаметно для себя самого настолько глубоко погрузился в размышления, что даже не сразу понял, что рядом творится неладное. Встрепенулся только, когда впереди снова послышался странный звук, а идущий впереди меня Скалер замерла. «Что там такое?» Я отодвинул девушку, шагая вперед, и выругался. «Ну, твою ж мать! Только-только подумал же! Ну как так вообще?» Один из бойцов Штейна лежал на земле, над ним стоял Руат, уперев голову ополченцу ствол стрелкового комплекса. Остальные фениксы рассыпались полукругом, прикрывая командира и держа оружие на изготовку. Ополченцы, которых было значительно больше, медленно окружали наемников, недвусмысленно целясь фениксов из всего имеющегося оружия. Несмотря на то, что экипированные люди Штейна были хуже, одновременного залпа из самых разных стволов не вынести даже фениксам в их броне. «Э!» — гаркнул я, отпихивая одного из ополченцев и выходя на свободный пятачок перед Руадом. «Какого хрена здесь творится, капрал?» Одергивать стоило именно фениксов, потому что если насчет прочности щитов наемников у меня были сомнения, то насчет брони ополченцев таковых не имелось, потому что большая часть брони не имела. И если фениксы откроют огонь первыми, потери будет ой как много. Руат поднял голову, взгляда его я не видел, забрало шлема было опущено, как и полагается в боевом режиме, зато чувствовал эмоции, едва сдерживаемую ярость и готовность нажать на спуск. «Руат!» — снова окликнул его я. «Ты забыл, о чем мы договаривались?» «Не забыл», — голос капрала, прозвучавший через динамики брони, вибрировал от злости. «Но в договоре не значилось, что ублюдки, положившие наших товарищей, будут глумиться над их памятью». Я тяжело вздохнул, стараясь сделать так, чтобы этого не было видно со стороны. Вот и началось, блин. 2 километра пройти не успели. Я надеялся, что мое свеженабранное воинство все же благоразумнее. Эх, как бы сейчас так из ситуации выйти, чтобы фениксов успокоить и попытки их задирать пересечь, желательно сохранив лояльность Штейна и его ополченцев. «Штейн», — позвал я, стараясь говорить как можно спокойнее, — «подойди сюда, пожалуйста». Как оказалось, глава местных был уже рядом. Шагнув из тени, он оказался совсем рядом со мной. «Руат!» — снова позвал я. «Убери ствол, пожалуйста. Давайте решим все раз и навсегда, как нормальные цивилизованные люди». «Цивилизованные люди на полигон не попадают», — отчетливо прошипел кто-то из фениксов, явно забыв про активированные динамики внешней связи. Я тут же идентифицировал говорящего и повернул к нему голову. «Ты это мне? Повторишь громче и в лицо, или мне показалось?» Я замер на грани срыва в ускорении, готовый активировать концентрацию фокуса. «Ладно, ополченцы, но в свою сторону такое спускать нельзя точно. Одновременно я раскрыл над двойным кольцом местных и наемников зонтик пси-доминирования и добавил к своим словам немного эмоций. Так, чтобы прочувствовали». Боковым зрением заметил, как изгои во главе со скалер аккуратно рассыпаются в цепь, занимая ключевые позиции за моей спиной. «Поддержка, ты гляди. Аж приятно стало». Передать эмоции получилось. Прочувствовали. Боец смешался и повторить сказанное не стало. «Показалось, значит», — удовлетворенно кивнул я. «Хорошо, продолжим». «Руат», — обратился к командиру наемников. «Какие у тебя претензии к этому человеку?» — показал я на лежащего на земле ополченца. «Разговаривает много», — сквозь зубы процедил Руат. «Конкретизируй, пожалуйста». Теперь уже и я едва сдерживал рвущееся наружу раздражение. Но говорить, тем не менее, старался как можно спокойнее. Как выяснилось, кто-то из фениксов достаточно громко, так, чтобы люди Штейна наверняка услышали, выразил свои сомнения насчет боеспособности грёбаных голодранцев. Мол, нахрена вообще этот балласт тащить? Это так, очень мягко говоря. На что один из этих самых голодранцев не преминул ответить, мол, да голодранцы от слова «драть», и припомнил нескольких фениксов, которых удалось завалить людям Штейна. Ну а дальше случилось то, что я уже видел. Тяжело вздохнув, я повернулся к Штейну. «Что скажешь?» Глава местных помолчал несколько секунд, потом посмотрел на Руада и негромко, но твердо произнес: «Я бы мог сказать, что мне очень жаль твоих людей, но я не люблю врать. Вы открыли огонь первыми. Вы пришли в наш дом и начали убивать. Мы лишь защищались. В том, что вы видите здесь лишь голодранцев и отбросов, моей вины нет. Как и вашей в том, что вам это внушили. Мне тоже очень жаль моих людей, и я понимаю твою реакцию. Но снова, не мой человек это начал. Если ты не хочешь терпеть насмешки, с чего их должны терпеть мои люди? Мы никогда не лезем в драку первыми, но и левую щеку поставлять не намерены. Вас не делает лучше только то, что корпорация дала вам броню и оружие. Как нас не делает хуже только то, что нас корпорация бросила на полигон. Мы такие же люди, как и вы. Ни сортом ниже, ни сортом выше. Полагаю, если все мы будем помнить об этом, подобных инцидентов не повторится». «Твою мать! Я чуть не застонал от досады. Улучшил, блин, ситуацию. Формально-то Штейн прав, но, блин, что мне-то теперь делать?» Его речь фениксов ни хрена не успокоила, еще и ополченцев воодушевила. «Блин, нельзя было, что ли, повиниться просто и закончить все это? Гордый какой! Еще и феникс и мать их разведок!» Если честно, я ожидал, что в потасовке виноват именно ополченец, и стиснув зубы собирался сломать ему руку и пинками отправить его назад, тем, кто остался баб до немощных охранять, в назидание остальным типа. А теперь что? Наказав ополченца, я покажу Штейну и остальным, что оставлю наемников выше них, наказать феникса. Они и так на взводе, и я для них пока что никто, несмотря на то, что освободил наемников. Тогда точно стрельба начнется. Дерьмо, патовая ситуация, решать которую нужно здесь и сейчас. Вот только решение... «Опасность!» — воскликнула Элис одновременно с зумером тревожного оповещения псисканера, и на арене нашего небольшого, но весьма профессионального цирка появились новые действующие лица. «Морфы!» — выкрикнул кто-то, а через секунду ночь взорвалась заполошенной стрельбой. На пятачок между домами вылетело с два десятка морфопсов, наподобие тех, с которыми нам с Дисом довелось сражаться в памятную первую вылазку на рынок. Правда, выглядели эти значительно хуже и опаснее. Кажется, они успели пройти уже не одну эволюцию и сейчас смотрелись настоящими монстрами. Почти полное отсутствие шерсти, многочисленные язвы и наросты на коже, мощные лапы, увеличившиеся пасти зубами и иглами в два ряда, так и, пожалуй, бронекостюм прокусит, не поморщившись. Псы атаковали абсолютно бесшумно, и кто знает, чем бы завершилась эта атака, не настроя заблаговременно псисканера на появление в непосредственной близости ксенообъектов. Впрочем, и так монстрам удалось реализовать элемент неожиданности на отлично. Первая же псена взвилась в воздух, пролетела несколько метров и, сбив широкой грудью одного из ополченцев, впилась ему прямо в лицо. Боец захлебнулся собственным воплем и забился на земле, пытаясь стряхнуть себя морфа. Скинув пистолет-пулемёт, я всадил твари в бок короткую очередь, сбивая ее с бойца, добавил еще разок и переключился на новые цели, которые услужливо подсвечил таргет-трекер. Загрохотали стрелковые комплексы, зашипел импульсник, кто-то закричал. На пятачке воцарился ад. И самая большая проблема заключалась в том, что огонь все вели, кто в лес, кто под дрова. На моих глазах шар плазмы, выпущенный одним из ополченцев, ударил в спину его же товарища, не вовремя метнувшегося в сторону, уходя от атаки. Еще один попал под огонь стрелкового комплекса. В общем, создавалось впечатление, что сами себе бойцы наносят больше урона, чем монстры. Ладно, к дьяволу. Я отдал команду Элли захватить псисканером все цели, подсвеченные таргет-трекером, и, убедившись, что нейросеть выполнила команду, рубанул пси-удар, надеясь, что осенило меня правильно, и ментальная волна не разойдется от меня тупо кругом, сжигая мозги всем, кто попал в ее радиус действия. Сработало. Ближние ко мне твари рухнули замертво, как мелкие морфы тогда на развалинах Мидлтауна. Те, что подальше, заскулили и отпрянули в сторону. Бил бы я в полную силу, наверняка бы сжёг мозги всем атакующим тварям, но делать это я опасался, не будучи до конца уверенным, что метод прицеливания, пришедший мне в голову, только что верный. Не хватало еще союзников убить или превратить в пускающих слюни болванчиков. Особенно учитывая, что некоторым из них и так явно мозгов не хватает. Впрочем, второго удара не понадобилось. Замедлившиеся дезориентированные псы стали легкими мишенями, и сейчас фениксы вместе с ополченцами Штейна уже добивали твари, прекратив, наконец, вести беспорядочный самоубийственный огонь и сосредоточившись на целях. Еще несколько секунд, и все закончилось. На земле осталось два десятка собачьих трупов и несколько человеческих. Причем большая часть человеческих с ранами, нанесенными явно не собаками. «Элис», — обратился я к нейросети, шагая к раненым. «Как ты оцениваешь эффективность использования таргет-трекера в сочетании пси-сканером и режима ментального удара?» «Положительно», — тут же отозвалась та. «Совмещение захваченных таргет-трекером целей пси-сканером позволяет наносить точечные удары, экономя энергию и исключая вероятность поражения союзников. Создай шаблон взаимодействия». «Создай», — согласился я и тяжело вздохнула. «Если бы у меня было больше времени на изучение своих способностей, если бы я мог просто остановиться на миг и подумать, вполне вероятно, что Блайз и Феникс из Мидлтауна были бы живы. А я не оказался в очередной раз на грани смерти. Зная я о возможности бить пси-ударом выборочно, а не по площадям, там, в Мидлтауне, я бы выложился на полную, но расплавил бы мозги ублюдочным воронам. И все повернулось бы совсем по-другому. Кто знает, может, и с Фортом получилось бы иначе, не дай ей возможность сраному киборгу отдать команду на шторм. Сука, ладно. Сделанного не воротишь. Убиваться буду позже. Нужно разрулить ситуацию здесь и сейчас. Я подошел к бойцу, атакованному первым. Тот уже даже не стонал, лежал мелко вздрагивая. Нагнувшись, я покачал головой. Не жилец. Череп скальпирован и прокушен, часть черепной коробки вскрыта. Тварь не только прокусила ополченцу голову, тонкие длинные зубы добрались до мозга, и то, что я сейчас видел, было не более чем агонией. Поморщившись, я перевел переключатель на пистолете-пулемете в режим одиночной стрельбы, вытянул руку и нажал на спуск. Хлопнуло почти неслышно. Тело вздрогнуло в последний раз. Я поднял голову и обвел взглядом замерших вокруг бойцов. «Это», — показал я на мертвого ополченца. «Это», — жест в сторону Феникса, баюкающего прокушенную руку. «Это», — ствол пистолета-пулемета указал на обугленный после попадания из плазмогана труп. «Следствие ваших грёбаных разборок. Следствие того, что вы не можете понять, что враг у нас сейчас общий. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам и прикрывать друг друга, вы собачитесь, подставляясь сами и подставляя других. Гребаные псины, которых я в свое время успешно убивал, не имея ни огнестрела, ни тем более энергетического оружия, порывали вас, как дошкольников. Вы не смогли организоваться в суматохе боя и собственноручно завалили нескольких своих товарищей. Всего этого не было бы, не вздумай вы сейчас выяснять отношения. И знаете что? Мне такие бойцы нахрен не нужны. Мне нужны те, кто хочет жить, и чтобы жить, выполняет приказы, а не думает лишь о собственной крутости. Вы, судя по всему, жить не хотите, а значит, нам не по пути. Валите назад, взгляд на ополченцев. Сидите в своих руинах, храните больных и ждите, пока вам на голову насрёт орбитальный бомбардировщик. А вы... Теперь я смотрел на фениксов. Раз такие крутые, двигайте к своим, сами. Вы же наверняка легко прорвете осаду тварей и доберетесь до фортов, да? Вам для этого не нужна компания голодранцев и дикарей. За чья мясо брошено умирать на полигоне? Верно? Скайлер! Я повернулся к девушке, резко потеряв интересы к Штейну и Круаду. Собирай людей, мы уходим. Зря только время потратили. Сунув пистолет-пулемет в кобуру, я демонстративно развернулся и первым шагнул к руинам, точно зная, что Скайлер с изгоями пойдут следом. Шаг, другой, третий. «Эй! Эй, Алтай!» — послышалось сзади Штейн. Я не отреагировал. «Командир!» «Руат, надо же!» «Да постой ты!» Я остановился и будто нехотя повернулся назад. «Ну?» «Слушай, сержант, ну, мы все поняли». Руат опустил голову. Видно было, что и наемнику не по себе. «Больше не повторится. Ты позвонил старше, ты здесь все расклады знаешь. Командуй, в общем». Судя по тишине в рядах фениксов, бойцы Руада ничего против не имели. «Штейн?» Я взглянул на бывшего копа. Тот сжал зубы, так что аж кожа на лице натянулась, резко чертив скулы. Поправил очки и кивнула. «Мы с тобой. Мы поняли, да». «Раз поняли», вздохнул я, «то пожмете друг другу руки и забудьте нахрен о своих разборках. Хотя бы до того момента, пока мы не займем Элизиум. Все, 5 минут на оказание помощи раненым и перераспределение груза. Скайлер, держим периметр. Время пошло». «Да, не доходит через голову, дойдет через ноги», говорил обычно сержант в учебке перед марш-броском в полной выкладке, когда этот самый марш-бросок назначался в качестве наказания за косяки молодых. И работало, да. Надеюсь, здесь работает тоже. Особенно учитывая, что цена за это уплачена несоизмеримо большая.